Приложение номер один. Александр Константинович Шарвашидзе. Александр Шарвашидзе был сыном князя Константина, того самого родного брата последнего владетеля Абхазии, позволившего себе жениться на француженке, о чем пишет Бабо Мейендорф. Александр Шарвашидзе родился в канун Рождества 1867 года в Феодосии, куда за участие в восстании абхазов в 1866 году был выслан его отец. По желанию родителя мальчик был определен в Нижегородский кадетский корпус, но военным не стал. После смерти отца Александр поступил вольнослушателем в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где был учеником великого Василия Поленова. А в 1894 году уехал в Париж и начал учиться в мастерской Фернана Кормона. Автопортрет Александра Шарвашидзе имел большой успех на первой выставке русских художников в Париже. Одним из его друзей во Франции был известный живописец и искусствовед Александр Бенуа, вспоминавший о Шарвашидзе. «Наш новый знакомый, необычайно милый и прелестный человек, художник, князь Александр Константинович Шарвашидзе. Его род принадлежал к самой достоверной и древней кавказской аристократии, а предки его были, как говорят, даже царями Абхазии. Но Александр, хоть и был очень породист с виду, однако, обладая весьма скудными средствами, вел жизнь более чем скромную. Он был женат на особе прекрасных душевных качеств, умный и образованный. И он, и она были настоящими бедняками». После возвращения из Парижа в Петербург Александр занял место художника-декоратора императорских театров. Критики называли трех лучших декораторов того времени – Александра Шарвашидзе, Константина Коровина и Александра Головина. А работы грузинского мастера ставили в один ряд с шедеврами Валентина Серова и Николая Рериха. Одной из самых знаменитых декораций князя явилось оформление оперы «Тристан и Изольда» в постановке Всеволода Мейерхольда. А костюмы, придуманные князем для балета «Талисман», произвели такой фурор на столичную публику, что сама Анна Павлова попросила разрешения использовать находки Шарвашидзе для своих заграничных гастролей. Большой поклонницей Александра Шарвашидзе была и главная балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская. «Удачные костюмы «Талисмана», — вспоминала Кшесинская, — «дали мне идею попросить князя Шарвашидзе нарисовать мне новые костюмы для балета «Дочь фараона» в более выдержанном египетском стиле, нежели старые. Он великолепно это выполнил, и по его эскизам дирекция заказала новые костюмы. Для второго акта князь нарисовал мне очень красивый обруч на голову из искусственных камней, что дало идею Андрею заказать мне у Фаберже по этому рисунку настоящий обруч из бриллиантов и сапфиров, который можно увидеть на некоторых моих фотографиях». Примечание переводчика. Андрею, великому князю Андрею Владимировичу, двоюродному брату Николая II, близкому другу балерины, в эмиграции, ставшему ее мужем. В 1918 году Александр Шарвашидзе, занимавший пост главного декоратора при Петроградских государственных театрах, уезжает в Абхазию. Причиной отъезда стала смерть двоюродного брата, светлейшего князя Георгия Михайловича Шарвашидзе. С этого времени Александр Константинович был объявлен местоблюстителем княжеского престола Абхазии. Однако на родине своих предков князь долго не задержался и через Батуми был вынужден уехать в Крым, где в Коктебеле остановился у своего друга, поэта Максимилиана Волошина. В свое время, 22 ноября 1909 года, Александр был секундантом Максимилиана Волошина на его дуэли с поэтом Николаем Гумилевым, чье первое стихотворение, кстати, было опубликовано на родине предков Шарвашидзе в Тифлисе в газете «Тифлисский листок» в 1902 году. Причиной дуэли стали высказывания Гумилева о том, будто он имел роман с подругой Макса Волошина Елизаветой Дмитриевой, сочинявшей под именем Черубины де Габриак. Вторым секундантом Волошина стал писатель Алексей Толстой, близкий друг князя Шарвашидзе. В письме художнику Борису Анрепу Шарвашидзе рассказал о том, что ссора между поэтами произошла в ателье художника Александра Головина в Мариинском театре. В тот вечер Головин должен был писать портрет Волошина. Когда в мастерской в сопровождении Александра Блока появился Гумилев, Макс подошел и дал Николаю пощечину, за что немедленно получил вызов на дуэль. Волошин, очень красный, подбежал ко мне и сказал: «Прошу тебя быть моим секундантом». На другой день утром я был у Макса, взял указания. Днем того же дня в ресторане «Альберт» собрались секунданты. Примечание переводчика. Александр Шарвашидзе и Алексей Толстой со стороны Макса Волошина, Михаил Кузьмин и Евгений Знос-Кабаровский со стороны Николая Гумилева. Пишу вам очень откровенно. Я был очень напуган, и в моем воображении один из двух обязательно должен был быть убит. Тут же у меня появилась детская мысль – заменить пули бутафорскими. Я имел наивность предложить это моим приятелям. Они, разумеется, возмущенно отказались. Результатом наших заседаний было: дуэль на пистолетах, на 25 шагах, стреляют по команде сразу. Командующий был Алексей Толстой. Рано утром выехали мы с Максом на такси. Толстой и я. По дороге нагнали такси противников. Они вдруг застряли в грязи. Пришлось нам двум, не Максу и шоферу, помогать вытянуть машину и продолжить путь. Приехали на какую-то поляну в роще. Полянка покрыта кочками, место болотистое. Расставили противников. Алеша сдал каждому в руки оружие. Макс взвел курок и вдруг сказал, глядя на Гумилева: «Вы отказываетесь от ваших слов?» Гумилев: «Нет». Макс поднял руку с пистолетом и стал целиться. Мне показалось, довольно долго. Мы услышали падение курка, выстрела не последовало. Я вскрикнул: «Алеша, хватай скорее пистолеты!» Толстой бросился к Максу и выхватил из его руки пистолет, тотчас же взвел курок и дал выстрел в землю. «Кончено! Кончено!» Я и еще кто-то вскрикнули и направились к нашим машинам. Мы с Толстым довезли Макса до его дома и вернулись каждый к себе. На следующее утро ко мне явился квартальный и спросил имена участников. Я сообщил все имена. Затем был суд. Пустячная процедура, и мы заплатили по 10 рублей штрафа. В 1919 году, находясь в Коктебеле, Шарвашидзе получил приглашение от Сергея Дягилева присоединиться к его труппе, которая устраивала в Лондоне русские сезоны. Шарвашидзе приглашение принял и вместе с женой уехал за границу. Как оказалось, навсегда. Во Франции он стал одним из ближайших помощников Сергея Дягилева. Танцовщик Серж Лефарь в конце жизни вспоминал о князе Шарвашидзе как о непревзойденном исполнителе театральных полотен и художественных замыслов русских балетов Дягилева, соучастники художественно-театральной революции на Западе. А изданный в 1957 году в Париже словарь современного балета посвятил художнику такие строки: «При всей своей скромности он был весьма ценным работником русских балетов, так как без него декорационные терзания, к которым стремился и которых требовал Дягилев от художников, не могли бы достигнуть того высокого уровня и качеств, которые были им свойственны». Александр Шарвашидзе прожил 101 год. На 20 лет пережил жену и под конец, как он писал дочери в Сухуми, остался без средств. Известный сценограф, популярный портретист, одним из самых знаменитых полотен его работы стал портрет балерины Тамары Тумановой, урожденной Туманашвили. Талантливый художник последние годы провел на юге Франции. Заботу о нем взяла на себя вдова художника Савелия Сорина. Я случайно обнаружил письмо Анны Сориной Шарвашидзе. После смерти Савелия Сорина она вышла замуж за грузина Михаила Шарвашидзе, однофамильца Александра Константиновича, в архиве Национального музея искусств имени Амиранашвили. Собирая материал для своей книги о грузинских женах, я изучал переписку знаменитых тифлисских красавиц. Обратный адрес на одном из конвертов «Монако» Анне Сориной Шарвашидзе привлек мое внимание. Оказалось, это был ответ вдовы Савелия Сорина на письмо директора музея искусств Грузии Саникадзе, который интересовался, вернется ли в Грузию портрет Мэри Шарвашидзе, который написал Савелий Сорин. Вдова Сорина объясняла, почему, несмотря на свои обещания, до сих пор не передала работу мужа. Дело было в обиде Анны Сориной Шарвашидзе на непочтительно, как ей показалось, обращавшихся с нею грузин-эмигрантов. Портрет Мэри Шарвашидзе в Грузию так и не вернулся. Обидевшись на дочь Александра Шарвашидзе, Анна Сорина решила оставить портрет Мэри у себя, а в конце жизни передала его принцессе Монако Грейс Келли. Полотна же Александра Шарвашидзе вернулись на родину. Они были увезены из дома вдовы Сорина дочерью художника. Обо всем этом Анна Сорина Шарвашидзе писала 31 января 1979 года из Монако. «Александр Шарвашидзе жил у меня, болел у меня, я за ним ухаживала и похоронила его на русском кладбище, купив ему могилу. Его дочь приехала ко мне, чтобы поехать на могилу своего отца. Я ее приняла как родную. Она забрала все его оставшиеся вещи и рисунки, не дав мне даже маленького рисунка на память. Ее проживание у меня ей ничего не стоило и была принята как родная. Уехав, она даже меня не поблагодарила. Теперь же она захотела перевести его прах на его родину, но она хотела это мне поручить. Он похоронен на русском кладбище. Его могила куплена мною, но переслать его прах — это уже дело ее или же вашего правительства». Через 6 лет после письма Анны Сориной Шарвашидзе в 1985 году прах Александра Шарвашидзе был перевезен в Абхазию и предан земле. На его похоронах присутствовала княжна Бабода Диани, внучка баронессы Мейендорф, и мать Татули Гвиняшвили, об истории которой разговор пойдет чуть дальше.